Марвелла Редл», — повторил Локхарт. «Редкая фамилия. Уж не тот ли Редл, что являлся главным свидетелем в деле о непредумышленном убийстве Миртл Уоррен в 1943 году? А вы неплохо осведомлены, профессор», — опасно прищурился слизеринец. «Учитывая блокировку почтового сообщения Дамблдором, откуда, если не секрет, Рубиус на память не жалуется, при этом не против поболтать за стаканчиком огневиски с приятным собеседником, умеющим слушать и подливать, все так же ровно, ни на секунду не теряя бдительности», — ответил Локхарт. «Что ж, профессор, вы все больше меня удивляете», — улыбнулся слизеринец. «Впечатляющие магические навыки, умение добывать информацию», — говорил он, когда из воды, рядом с каменным помостом, на котором они все стояли, резко выметнулась змеиная голова. Огромная змеиная голова. По размеру она была раза в три больше головы того Василиска, которого меньше минуты назад убил Локхарт. Змея, обладательница гигантской головы, ударила снизу и чуть сбоку в пленку щита декана Ривенкла. Тот мгновенно развернулся и всадил две пули в голову рептилии из все еще зажатого в левой руке пустынного орла, по одной в правый глаз и в левый. Но змею это не остановило, хоть и причинило боль. Голова ударила в стенку щита еще раз, гораздо сильнее, заставив Локхарта пошатнуться и отступить на шаг. Новые два выстрела почти слились в один, но эти две пули уже не причинили чудовищу вреда, так как отскочили от закрытых бронированных век. Голова ударила еще раз, Локхарт отступил еще на пару шагов. Вслед за головой на помост стало выбираться и остальное тело огромной змеи. Шея ее поднялась над поверхностью помоста на высоту в три человеческих роста. Пасть твари распахнулась, и змея укусила щит, защищающий профессора. Укусила, и по щиту поползли от места касания клыков зеленоватые разводы. Секунда, и щит разлетелся со звоном. В тот же миг, как щит рухнул, с палочки Редла сорвалось сика и снесло голову Локхарта. Тут же и змея, резко захлопнув пасть, больше не останавливаемую щитом, избила носом с ног обезглавленное тело, которое от удара улетело в воду с другой стороны помоста. Змея бросилась вслед за ним и скрылась под водой. На помосте остались палочка волшебника, его пистолет и его безглазая голова, под которой принялось растекаться кровавое пятно. «Что ж, Гарри Поттер», — холодная торжествующая улыбка появилась на лице слизеринца. «Теперь нашей беседе не помешают. Я ждал тебя». «Вы, сэр, ждали меня?» — удивился Поттер. «Зачем?» «Хотел посмотреть на тебя лично, своими собственными глазами», — продолжил Редл. «Хотел понять, что же в тебе такого особенного. У меня к тебе много вопросов, Гарри Поттер». «Каких же?» Гарри чуть склонил голову к плечу, глядя на собеседника глазами невинного ангела. «Первый вопрос». Редл располагающе улыбнулся. «Как это вышло, что ребенок, не обладавший особенными чарами, смог одолеть величайшего в мире волшебника? Как ты спасся, отделавшись только шрамом, а лорд Волан-де-Морт утратил всю свою мощь? В его алчущих глазах загорелись странные красные огоньки. А почему это тебя так волнует?» — уточнил Гарри. «Волан-де-Морт был несколько позже тебя. Волан-де-Морт — это мое прошлое, настоящее и будущее», — произнес с расстановкой Редл. Затем поднял над головой палочку и стал чертить ею в воздухе, написав три мерцающих слова. Том Нарвала Редл, затем взмахнул палочкой, и буквы его имени сами собой перестроились в другом порядке. «Лорд Волан-де-Морт, теперь тебе все понятно?» У Редла даже сел слегка голос. «Я так называл себя еще в Хогвартсе, естественно, лишь среди самых близких друзей. Я не собирался вечно носить имя этого ничтожества, моего магловского папочки. Я, в чьих жилах с материнской стороны течет кровь великого Салазара Слизерина, называться именем вульгарного магла, который отказался от меня еще до моего рождения, обнаружив, что его жена, видите ли, колдунья. Ну уж нет, и я, Гарри, создал себе новое имя. Я знал, наступит день, и это имя будут бояться произносить все волшебники, потому что я стану самым великим магом мира». Гарри продолжал открыто и спокойно смотреть на своего собеседника, затем произнес два слова. «Не стал, не стал», — рыкнул Редл, — «не стал величайшим магом», — пояснил свою мысль мальчик, — «всего лишь великим. Величайшим пока остается Дамблдор». Аристократические черты лица слизеринца исказились от гнева. «Дерзкое насекомое», — прошипел он, но довольно быстро вернул самообладание, и даже улыбнулся. «Дерзи, дерзи, ничего, тебе уже недолго осталось, а я верну себе тело, верну себе жизнь и устрою второй раунд. И мы еще посмотрим, кто останется всего лишь великим», — Пока он говорил, огромная змея с закрытыми глазами, из-под век которой сочилась кровь, выбиралась на каменный помост за спиной слизеринца. «Сэр, разрешите вопрос?» — сказал Гарри. «Спрашивай», — пожал плечами Редл. «Откуда два Василиска? В легенде о тайной комнате говорится ведь лишь об одном ужасе Слизерина. Все просто. Этот...» — положил он руку на подползшую к нему гигантскую змею с хохолком на голове. «Королевский Василиск, выведенный великим Салазаром Слизерином. А этот...» — бросил он взгляд на мертвую рептилию и поморщился. «Королевский Василиск, выведенный его величайшим потомком, мной, ваш меньше», — смерив глазами обеих змей, озвучил вывод Поттер. «Естественно», — даже не обиделся Том, — «моему-то всего 50 лет было». «И-и-и», — прорезал тишину подземелья далекий крик Феникса Дамблдора. Слизеринец снова поморщился. «Похоже, пора заканчивать, иначе нам могут помешать», — поднял руку с палочкой Том. «Сэр, скажите», — не стал дергаться и доставать своей палочки Поттер, — «эта черная книжица на полу рядом с девушкой, это ведь крестраж? Откуда ты знаешь о крестражах?» Вмиг стал серьезным слизеринец. «Директор Дамблдор рассказал. Крестраж есть чернейшее колдовство, осколок души, разбитый совершенным убийством, заключенный внутрь предмета и удерживающий душу от ухода за грань. Так он говорил». «Это действительно он, ваш якорь?» — послушно ответил Поттер, пусть и чуть более развернуто, чем от него хотел собеседник. Тот, впрочем, одергивать его не стал. «Что еще тебе рассказал о них Дамблдор?» — задал он вопрос, нехорошо сверкнув глазами. «Что у вас их несколько, сэр», — ответил мальчик. «Что предмет этот очень прочный, его очень сложно уничтожить, если только такими мощнейшими магическими средствами, как адское пламя или яд Василиска. Это правда? Что-то еще?» — поджал губы слизеринец. «Многое», — пожал плечами Поттер. «Директор Дамблдор вообще очень много мне рассказывает. Он любит поговорить», — позволил мальчик себе улыбку. «Что именно?» — продолжил настаивать Редл. «Ну, он говорил о безумии, которое поражает осмелившегося создать крестраж, о его неутолимой жажде, которая толкает его на свершение все более и более ужасных вещей», — начал перечислять мальчик, а Василиск рядом с Редлом зевнул и пару раз стукнул верхней челюстью об нижнюю, после чего потерся головой о бок юноши и пополз к трупу своего сородича. О том, что осмелившийся сделать крестраж не бессмертен в абсолютном смысле этого слова. Крестраж – всего лишь якорь, который, как бы ни был прочен, все равно когда-то будет уничтожен, но душа, ушедшая за гранью, идет очень слабой, очень, настолько, что даже не сможет вновь воплотиться человеком. Ей придется начинать все с самого начала. В этот момент Том дернулся и дико закричал. С каждой секундой он становился бледнее и прозрачнее. Минуты не прошло, как он полностью истаял в воздухе. И именно в этот момент в пещеру влетел феникс директора. Он покружился и сбросил мальчику в руки распределяющую шляпу. Поттер недоуменно повертел предмет в руках, потом сунулся внутрь и вытащил наружу сверкающий меч. Поттер смерил взглядом медленно поворачивающего к нему голову королевского Василиска Слизерина, потом клинок в своих руках. «Он издевается, да?» — непонятно кого спросил мальчик, изогнув левую бровь. Глава 49. «А вы как думаете, профессор?» — задал вопрос Поттер, продолжая рассматривать меч. Ему никто не ответил, только Василиск повернул к нему голову, словно бы отреагировал на резкий звук. Тело змеи движется неуверенно, рывками. «Это заметно», — продолжил говорить мальчик, не отвлекаясь от оружия. «Да и вообще, сложно не заподозрить что-то, когда у проглотившего мастера трансфигурации Василиска внезапно открывается новая пара маленьких глазок на подбородке», — закончил свою мысль Поттер и с улыбкой поднял взгляд с меча на Василиска. Тот улыбнулся в ответ. Выглядело это жутковато и очень противоестественно, но не улыбаются змеи, не улыбаются, не приспособлено для подобной мимики строение их челюстей. А этот улыбнулся, затем опустил на помост голову и замер. Тело его застыло в неподвижности, а череп раскрылся в районе затылка двумя створками. Из образовавшегося отверстия выбрался целый, но очень грязный Гилдерой Локхарт, что характерно, с головой на положенном ей природой месте. «Какой ты, фу, наблюдательный», — отплевываясь, спустился на камень помоста профессор. «Но это, пожалуй, хорошо, тфу, про крестраж я не знал. Думал просто укусить гада, яд Василиска его все равно бы убил, надежная штука, но твой вариант оказался изящнее». Произнеся это, Локхард подобрал с пола свою палочку и взмахнул ей. Сотни миниатюрных вихрей тут же прошлись по его телу и одежде, избавляя его от грязи. Но преувеличивать не стоит. Я не мастер трансфигурации. Мне до этого звания еще, как до Китая пешком. Возможно, не стал спорить мальчик. Но все же, как вам удалось остаться живым после отсечения головы? Ты не представляешь себе, на что способен человек, укусивший себя за яйца? Невесело усмехнулся Гилдер и пошатнулся. Мандраж начала боя начинал отпускать, на смену ему подбиралась послебоевая заторможенность. С каждой проходящей минутой Гилдерю все меньше и меньше хотелось говорить. Начинали потряхивать отходники. «А к чему этот анекдот?» – уточнил Гарри. «Знаю его, но к чему он в нашем случае?» «Не понимаю». «К тому, что, если бы ты сам почти полгода изо дня в день ждал крупнокалиберную пулю, что в любую следующую секунду разобьет твою голову, словно спелый арбуз, то тоже постарался бы извернуться и что-то придумать на этот случай», – пожал плечами Локхард. «Дыхание смерти за спиной очень, знаешь ли, мотивирует на развитие и самосовершенствование», – продолжая говорить, он подошел к лежащей на полу девушке и склонился над ней, нащупывая пульс на ее шее. «Запретная секция», – уточнил Поттер, – «и запретный лес для тренировок». Не стал отрицать правильности догадки мальчика он. Теория без практики мертва. Профессор тем временем вскинул девушку на руки и двинулся с ней к выходу. Поттер поспешил за ним. Но все же, что конкретно вы сделали? Что вам позволило выжить без головы? Не отстал от своего декана он. Разместил в теле несколько страховочных управляющих модулей, которые, в случае потери основного модуля, перехватывают управление телом и сознание, со вздохом пояснил Локхард. Преодолевающий дыру в воротах, а с девушкой на руках это было непросто. «Вы вырастили в своем теле дополнительный мозг», – тихо и внешне спокойно спросил Поттер. Вот только почему-то при этом у него дернулся глаз. А еще мальчик поднял брошенный пустынный орел и приложил его прохладный бок к своему лбу. Что-то вроде того, не вдаваясь в подробности, отозвался тот, укладывая на землю девушку, а затем снимая свою мантию. «Но где?» В человеческом организме же нет лишнего места под целый дополнительный орган, тем более такой большой и капризный. Ну не в заднице же, предположил мальчик, скорее ради прикола, чем серьезно. Но ответный взгляд профессора заставил его засомневаться в несерьезности своего предположения. Да ладно, отнял от лба пистолет Поттер, взмахом палочки заставил его покрыться льдом и приложил обратно. Нет, ну нет же на самом деле, Локхард не ответил. Кстати, сняв с себя мантию, голым профессор не остался, под мантией у него оказались легкий магловский бронежилет скрытого ношения, камуфляжной расцветки штаны, а на ногах облегченные ботинки с высоким берцем. Также сзади на ремне имелся нож в ножнах скрытого ношения, а рядом с ножом в отдельных ножнах еще и волшебная палочка, сразу заметно, что человек серьезно готовился к предстоящему походу. Вот только в бронежилете была дырка, совсем небольшая, в районе правого плеча, точнее, вмятина с маленькой дыркой в центре, словно бы ударили чем-то острым, с очень большой силой, но все же недостаточной для нанесения серьезной раны. Магловский бронежилет – штука крепкая. Нащупав эту вмятину рукой, Локхард поспешил снять броник. Он критически осмотрел повреждение. Заметив во вмятине дырку, профессор сильно побледнел и нахмурился. Он покрутил правым плечом, прислушиваясь к своим ощущениям, затем, поморщившись, отбросил поврежденный бронежилет в сторону, после чего достал и залил себе в рот какое-то зелье из маленького флакончика и принялся махать основной волшебной палочкой над разложенной мантией. Меньше, чем через полминуты мантия оторвалась от земли и зависла сантиметрах в 10 над ней. Как раз к этому моменту профессор окончательно впал в молчаливость. Сосредоточенный Локхард, ни слова не говоря, погрузил на получившийся ковер самолет девушку и залез на него сам. Поттера также уговаривать не пришлось, он поспешил запрыгнуть на полученное транспортное средство, так как переться назад пешком ему совершенно не улыбалось. «Куда мы теперь, сэр?» – посмотрел на хмурого волшебника мальчик. «В больничное крыло», – с видимой неохотой ответил тот. «Девушка жива, но ей требуется срочная помощь колдомедика». «Понял», – кивнул Поттер, и они полетели. Полет получился довольно короткий, что удивительно, ведь… Пока шли туда, расстояния казались гораздо больше, или же это просто психологический самообман, и, желая оттянуть неприятную встречу, ноги сами собой замедляли ход, второй вариант казался больше похожим на правду. С другой стороны, и скорость полета зачарованной мантии объективно была значительно выше скорости пешего хода. Пещеры остались позади, вниз ушло дно кратера, а по сторонам уже замелькали коридоры Хогвартса. Прибыв к дверям больничного крыла замка, Локхард остановил свой транспорт, соскочил с него и подхватил на руки девушку, что была все еще без сознания, но уже начинала вяло шевелиться. И вот так, с голым торсом, с девушкой на руках, в магловских камуфляжных штанах, сосредоточенный и хмурый Гилдерой вошел в палату и тут же был ослеплен вспышкой колдокамеры. «Профессор!» – удивленно воскликнул Колин Криви, узнав, наконец, в вошедшем брутальном мужике своего утонченного модника-декана. «Колин, ты почему здесь? Почему не на игре?» – спросил вошедший вслед за Локхартом Поттер. «Ну», – засмущался первокурсник, когда прозвучал взрыв, «я подпрыгнул от неожиданности и свалился с трибуны и сломал ногу. Староста помог мне добраться сюда. Вот, жду мадам Помфри с Костеростом». «А разве игру не остановили после взрыва?» – удивился Поттер. «Это же квиддич», – проворчал Локхард, укладывающий девушку на кушетку. «Одной ядерной бомбы мало, чтобы его остановить». В этот момент как раз вышла из-за занавески, отделяющей соседнее помещение, школьная колдоведьма. Гилдерой удивленно вскинула на декана Ривенкла глаза она. «Ты ужасно выглядишь. Что случилось?» «Моей студентке требуется срочная помощь», — ответил тот. «Сильное истощение, магическое и физическое. Девочка длительное время была в контакте с немертвой тварью, которая с нее питалась». «Вот как», — нахмурилась мадам Помфри, поставив склянку с Костеростом на тумбочку Колина, поспешила к новой пациентке. «Я сообщу директору. Полагаюсь на тебя», — кивнул Локхард и двинулся на выход из помещения. «Гарри, сбегай, пожалуйста, в мой кабинет. Там на столе остался мой телефон. Принеси его, если тебе это не трудно». «Хорошо, профессор», — кивнул Поттер. «Я быстро. Вы сейчас куда?» «Пойду к выходу на стадион. Возможно, удастся успеть посмотреть концовку матча», — ответил Локхард и помассировал, закрытые веками глаза. «Я мигом», — крикнул мальчик и помчался по коридору. Вот только, не успел он скрыться за углом коридора, как декан Ривенкла пошатнулся и упал на пол. Упал и не шевелился. Поттер кинулся обратно, но опять не успел. Рядом со входом в больничное крыло появился из воздуха держащийся за хвост Феникса Дамблдор. Тело Локхарта лежало от него в каких-то двух шагах, поэтому директор склонился над ним раньше, чем мальчик пробежал половину расстояния. Директор нахмурился и взмахнул палочкой, произнеся мобиликорпус. Тело профессора взмыло в воздух. Далее оба скрылись за дверью больничного крыла. Поттер остановился. Постоял несколько секунд и припустил обратно к кабинету своего декана. Вернулся он, спустя десяток минут, уже с телефоном в руке, но к больному его не пустили. Мадам Помфри сказала, что Локхард в очень тяжелом состоянии, и велела не мешать. Мальчик ее выслушал, кивнул и пошел прочь, не пытаясь перечить или докучать профессионалу вопросами. Телефон в его руке ожил уже через пару минут после того, как двери больничного крыла скрылись за поворотом. Глава 50. Ядерный грипп над Хогвартсом напугал студентов. Было бы странным, будь это иначе. Взрыв такой силы, произошедший в каких-то сотнях метров от тебя, напугает кого угодно. Особенно, настолько неожиданный, резкий, ужасно сильный грохот мгновенно сотряс округу, заставив ходить ходуном землю под ногами, а после начала и опускаться пыль. Хотя, было уже непонятно, опускалась она или поднималась. Она просто оказывалась в воздухе. Ее было столько, что видимость меньше, чем за минуту упала до нуля. Но несколько громких выкриков заклятий голосами преподавателей, взмахи их же волшебных палочек, и еще быстрее, чем до этого заволокла все вокруг, пыль рассеялась, явив всем грандиозный гриб, что на километры поднимался вверх над стенами Хогвартса. Целыми и невредимыми стенами Хогвартса, ну, почти. Самые внимательные все же замечали, что вроде бы башен у замка стало на одну меньше. Мадам Трюк с вопросом посмотрела в сторону директора. Тот мягко улыбнулся и встал со своего места. «Что же вы остановились?» С вопросом обратился он к игрокам. «Вы разве уже не хотите победить?» Игроки попытались было ответить, но получилось у них не очень. Во-первых, Сонорусом они не владели, а во-вторых, сами не слишком представляли, что именно хотели сказать. «Оговоренное время все еще идет», — сделал свою улыбку немного лукавый великий добрый дедушка всея магической Британии и озорно подмигнул. Первым сообразил Финниган Флинт и метко запулил квафлом в кольцо ривенкловцев мимо отвлекшегося и растерянного вратаря воронов. Мадам Трюк тут же свистнула, засчитывая попадание, а на табло добавились очки команде Слизерина, позволяя ей выбиться вперед из ничейного счета 80-80. Возмущение команды Ривенкла в этот момент можно было бы пощупать руками, настолько оно было ярким, сильным и плотным, отчего они рванули в атаку с такой яростью, что оборона кольца слизеринцев не устояла, и счет вновь сравнялся. Игра закипела с новой силой. Деканы же принялись за проверку состояния и пересчет своих студентов. Получилось, что более-менее серьезно пострадал только один первокурсник с Ривенкла, умудрившийся упасть с трибуны и сломать себе ногу. Да еще двое студентов того же факультета отсутствовали. Впрочем, как и сам декан, шум поднимать не стали. Решили сначала дождаться возвращения декана. Колина же в больничное крыло сопроводил староста факультета, поспешивший после этого вернуться на поле. Вороны победили. Правда, игра была крайне напряженной и упорной, настолько, что на время даже забылся ядерный гриб, что медленно и неспешно развеивался над головами. В итоге победу от поражения отделил один единственный гол, забитый ривенкловцами на последней минуте. Как раз успел вернуться директор, что куда-то исчезал на время после начала второго тайма этой долгой четырехчасовой игры по необычным правилам, без ловцов. Взрыв же произошел в ее первой четверти. Директор Дамблдор снова поднялся со своего места и принялся произносить поздравительно-поучительную речь, словно бы не замечая черного от злости Снейпа и отсутствия Локхарта. Но, внезапно, небо над замком вспыхнуло яростным золотом пленки, что накрыло всю его территорию мерцающим куполом. И вот это явление вызвало куда больше эмоций у преподавательского состава, чем какой-то там взрыв. Мало ли, что могло бумкнуть. А вот стационарная защита замка просто так без серьезной причины не активируется. И такой причиной могло быть только одно. Нападение на Хогвартс. Попытка силового прорыва через охранный периметр. Преподаватели во главе с директором поспешили собраться и направиться в направлении угрозы, готовясь организовать достойную встречу. Студенты же, под руководством старост факультетов, должны были организованно отступить под защиту стен замка. Вот только не успели. Золотистый купол пошел рябью в стороне, что была в направлении Черного озера. Пошел рябью и как бы треснул, открывая в том месте брешь. Сразу после этого, сковывающий поверхность Черного озера лед вспучился и разломался на сотни льдин. Открывшаяся вода пошла волнами, что становились больше и больше. Затем в центре водоема взвился в воздух здоровый, но удивительно изящный конь с седоком себе под стать, выметнулся из-под воды, и сам был водой, прозрачной, кристально чистой, но немного голубоватой водой. Восседала на нем девушка со светлыми волосами, забранными в тугую крепкую косу ниже пояса длиной. Тело ее укрывало льдисто-голубое платье, ноги ее были босы. Подол платья задрался из-за того, что на коне она сидела по-мужски, верхом, но такие мелочи ее не волновали. Яркий, словно сверкающий кокошник на голове, яркие сверкающие узоры на платье, пронзительный синий взгляд, и лед. Лед, что расходился во все стороны от девушки. Лед и холод, лютая стужа, что превратили уже в ледяную феерию, когда-то до того спокойную ровную поверхность Черного озера, заставив замерзнуть даже брызги воды в воздухе рядом с девушкой. Как будто этого было мало, так еще справа и слева от разверзшегося ледяного ада, из земли поднимались на нижние конечности гротескные каменные гиганты, своей формой напоминающие человека, очень грубо слепленного из камней человека ростом с девятиэтажку каждый. Водяной конь со своим седоком проскакал через все озеро и выметнулся на берег. Тут же, перед ними вперед устремились десяток или больше юрких огненных ящериц с хорошую дворовую собаку размером каждая, а за спиной странной наездницы беззвучно кружились высокие снежные вихри, и лед продолжал расползаться в стороны, захватывая все больше и больше пространства. Общая температура окружающей среды столь же стремительно падала. Я Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, директор школы магии и ведьмовства Хогвартс, назовитесь, и сообщите цель вашего визита, вышел вперед Дамблдор. Голос его перекрыл и треск льда, и шум ветра, и перестук камней с потрескиванием пламени огненных ящериц. Выглядел старик внушительно, но при этом, что удивительно, опасность не излучал. Как ему это удавалось, было не совсем понятно, но воинственный пал визитерши несколько поугас. Правда, не то чтобы слишком сильно, однако, как минимум, ледяная корка до ног старика не дошла, остановив свое распространение где-то в метре от него. «Я Ольга Мудрова из рода Мудрых, мракоборец», — громко ответила девушка, не спеша спускаться со своего водяного коня. «Я пришла за своим мужчиной. Пустите меня к нему, и никто не пострадает». «За своим мужчиной?» Дамблдор с мягкой и слегка лукавой улыбкой огладил бороду. Интересная формулировка для причины агрессивных действий в отношении главы Международной магической ассоциации. «Может быть, вы хотя бы имя его назовете, а то я, лично, теряюсь в догадках». «Гилдерой». «Где Гилдерой Локхарт? Что с ним?» «Я знаю, что он был здесь и был ранен». «Ах, Гилдерой», — улыбнулся добрый дедушка всея магической Британии. «Мальчик полон сюрпризов, о такой очаровательной невесте он не рассказывал, да еще и из рода мудрых прямая линия от самой Василисы», — хмыкнул в бороду он, орел. Но тут же улыбка исчезла и Дамблдор постражел. «Профессор Локхарт, декан факультета Рейвенкла, сейчас находится в больничном крыле в очень тяжелом состоянии. Сильное отравление попавшим в кровь ядом королевского Василиска, девушка и до этого не сильно выделялась румяностью щек, после же этих слов и вовсе побледнела. Побледнела, выпрямилась сильнее и прикусила губу. Я готов пустить вас к нему, при условии, что вы будете благоразумны и прекращение агрессии, само собой разумеется. Я согласна и буду благоразумной, отведите меня к нему», — нервно кивнула девушка и спрыгнула со своего коня, который тут же прыгнул обратно в озеро. Каменные гиганты опустились на землю и замерли. Снежные вихри растаяли в воздухе. Огненные ящерицы закопались в почву и пропали. Да и температура окружающего воздуха быстро возвращалась к декабрьской норме широт с умеренным климатом от нормы северной полярной зимы. Между прочим, ломиться было не обязательно, мягко пожурил девушку, что теперь еле сдерживала свой шаг, чтобы не сорваться на бег, рядом со спокойно идущим директором Хогвартса. «Дамблдор, мы бы так не отказали вам в гостеприимстве», — долго, — ответила мрачная и нервничающая девушка. «Официальные каналы, это очень долго, я не могла терять ни минуты. Гил может погибнуть, его состояние тяжелое, но стабильное. Гилдерой сильный волшебник, он борется с ядом, счет на минуты сейчас не идет». «Борется? Как?» — непонимающе уставилась на Дамблдора она. «Как можно бороться против яда Василиска? Он же уничтожает даже легендарные артефакты. При помощи окклюменции и высшей трансфигурации внутри своего тела», — развел руками Дамблдор. «Я сам был удивлен тому, насколько мальчик продвинулся в этих областях. Я знал, конечно, что он талантлив, все же я сам учил его, но все же то, что он творит сейчас, его прогресс — это что-то удивительное. Я имею все основания полагать, что в ближайшие день-два он сможет самостоятельно побороть яд. То есть вы не вмешиваетесь и просто ждете? Ждете и наблюдаете, пока Гил умирает?» Голос девушки похолодел. Причем, буквально, температура окружающей среды вновь поползла вниз. «Ольга», — успокаивающе поднял руки Дамблдор, — «вы разрешите вас так называть? Так вот, Ольга, Гилдерой борется, и в этой борьбе невероятными темпами прогрессирует, как волшебник. Он показывает сейчас настолько впечатляющий результат, что этот результат можно будет даже засчитать в качестве экзамена на степень мастера трансфигурации. Представляет, мастер, в его возрасте. Это же будет достижение, достойное быть вписанным на страницы учебников. Я сам достиг этой степени только к 58, ему же всего 28. Это уникальный шанс, и ради такой ерунды вы готовы рисковать его жизнью?» — поджала губы девушка. «Вы хоть сами себя слышите? Побороть яд Василиска – подвиг, достойный мастера. А если он не справится?» «Не справится, значит, умрет. Вы только разведете руками?» — не оправдал надежд. «Случается, так что ли? Ну же, Ольга, не горячись, ты обещала быть благоразумной, спрячь свою силу, здесь нет твоих врагов», — снова поднял руки Дамблдор. «Никто не собирается дать Гилдерою умереть». «Не собирается?» — переспросила девушка. Веры в ее голосе не прибавилось, как и спокойствие, однако температура падать перестала. Все же она согласилась не совершать агрессивных действий, иначе к Локхарту ей не попасть, кроме как через трупы всех профессоров и половины студентов, что мало того, что само по себе непросто, так еще и массу последствий несет. «Конечно, в самом крайнем случае, если я увижу, что мальчик не справляется, я дам ему слезы Феникса. Уверяю вас, опасности для его жизни нет», — мягко увещевал Дамблдор. «Просто поверьте в своего мужчину, дайте ему шанс стать великим. Я не хочу, чтобы он был великим, я хочу, чтобы он был живым». Сбросила оковы обаяния Дамблдора Ольга и уверенным шагом направилась в сторону замка. Дамблдор лишь вздохнул и прибавил скорость, чтобы не отставать и не терять лица. Глава 51. Локхард медленно приоткрыл свои глаза, заново привыкая к свету, к цветоощущению, к перспективе и бинокулярному эффекту. Ключевым было то, что именно свои глаза. Сколько по времени длилась его схватка за собственную жизнь с ядом, он не знал, даже не пытался представить. Может быть час, может быть день, а может быть и год, и два, и пять. Не до подсчета времени было. Яд Василиска – сильная штука, сильная и страшная. Страшная тем, что в первую очередь магическая, а лишь во вторую, третью и так далее физическая. Собственно, как бороться с ядом, представляющим из себя почти что концепцию яда. Сам физический укус, место этого укуса, участок тела, что был поврежден зубом Василиска, Локхард восстановил еще находясь в теле самого монстра. Точно так же, как потерянную голову, трансмутировал из плоти Василиска в момент, когда отделялся от него. Ведь как ему удалось убить тварь, двух тварей, древнего королевского Василиска и сильного немертвого, при помощи тех же резервных управляющих модулей, размещенных им заранее в разных частях своего тела, ведь что именно они делали? Сохраняли сознание и управление телом. А каким именно? Телом человека, проглоченного змеей, а почему бы в таком случае не телом змеи, проглотившей человека и уже начавшей его переваривать, то есть включившей в работу систем своего организма, ведь магия может все. Так почему бы не это? Если сознание продолжает работать, то почему не протянуть при помощи продвинутой трансфигурации немного более продвинутой, чем продвинутая трансфигурация, необходимое количество каналов связи от управляющих модулей к центрам управления организмом Василиска? Да нет, слишком сложно, слишком заумно. Проще, нужно проще, всего лишь раствориться в Василиске и стать им. Почти, как анимагия, только не анимагия у логичного Поттера бы напрочь его логичный мозг бы заклинило, попытайся он понять такие объяснения Гилдерой. Но, как он ему уже сказал раньше, к дементору логику. Логика, здравый смысл, законы мироздания. Это так не работает. Ты просто делаешь то, на что хватает твоей фантазии и уверенности с волей. Локхард ухватило. Он растворился в Василиске, стал Василиском, слизнул раздвоенным языком черную книжицу крестража немертвой твари и сплюнул ее в лужу с ядом и кровью второго Василиска, где та и растворилась, а потом снова воссоздал себя из плоти Василиска уже в его мозгу, убив Василиска. Затем просто пробил себе путь наружу, открыв изнутри череп монстра. А голова? Смысл усложнять себе работу, воссоздавая сначала тело без головы, а потом ища и приделывая настоящую голову назад? Зачем, если можно воссоздать тело уже с головой, которая и будет самой настоящей, и со всеми вещами на нем, что при тебе были? А еще, к чему пытаться понять, как эти вещи из желудка змеи попадут в ее же мозг? К Мордреду эти подробности, магия может все, и у Гилдероя все получилось, почти все. Яд, яд Василиска, тоже волшебный, попав в тело, он в нем и остался, и какая ему разница, что физически это уже совсем другое тело, в котором нет и молекулы от тела прежнего. Магия может все, работает и в обратную сторону, чтоб ее. Локхард понял это еще в тайной комнате, понял, что отравлен. Почувствовал это, осознал последствия и не сдался. Расставив приоритеты, влил в себя лошадиную дозу сильнейшего энергетика, который помог ему дотерпеть до больничного крыла, дотерпеть самому и дотащить девчонку, что попалась в сети подлой немертвой твари. А потом отсрочка закончилась. Закончилась раньше, чем хотелось бы. Поттер не успел принести телефон. Гилдерой не успел попрощаться, сказать прости, в последний раз услышать милый сердцу голос. Да и не факт, что получилось бы, даже успей Поттер вовремя, ведь неизвестно, вернулась ли Ольга из своей командировки. А дальше была борьба. Умирать не хотелось, умирать было нельзя. Незаконченные дела тянули, злили, бесили, заставляли бороться, образ любимой давал силы бороться, дарил надежду. Описывать все, что творил Локхард со своим телом в процессе борьбы, невозможно, да и бессмысленно. Ведь это только в начале были хитрые комбинации, попытки ампутировать поврежденные части, выделить антигены, прикинуться Василиском, воспроизвести его иммунитет, как-то вывести из организма сам яд. Дурацкие бессмысленные трепыхания. В конце концов все равно все свелось к самому простому противостоянию. Воля волшебника против концепции. Не было уже смысла сосредотачиваться на деталях и мелочах, магия делала все сама. Сама дорисовывала картину, стоило лишь парой штрихов обозначить намерение. Собственно, все внимание требовалось именно на его поддержание, для превращения просто намерения в намерение непреклонное, обязательное для воплощения. Намерение обмануть яд, намерение победить яд, намерение выжить. И в какой-то момент даже стало получаться. Яд начал сдавать позиции. Медленно, но неуклонно, вот только додавить не получилось. Что-то пришло снаружи. Что-то столь же мощное, волшебное и концептуальное, как и яд. И это что-то смело концепцию отравления, как порыв ветра дымок от погасшей спички. Локхард открыл свои глаза. Открыл глаза и улыбнулся. Рука его поднялась практически сама собой. Поднялась, чтобы прикоснуться к столь милому сердцу лицу, которого просто не могло здесь быть, разве что во сне или в бреду. Но Локхард был рад такому сну или бреду. Возможность сказать то, что не успел сказать в жизни, пусть даже во сне. «Я люблю тебя, Алья. Прости, что умер», — выпорхнули слова из души Гилдероя, а ладонь нежно коснулась щеки девушки, тихо дремлющей, сидя рядом с его койкой на стуле. Ольга резко распахнула глаза. «Не смей», — воскликнула она, — «не смей прощаться, не смей говорить, что умер, слышишь?» Сверкнули гневом и слезами ее глаза, а в следующую секунду она бросилась на грудь Локхарта и крепко его обняла. Что дело происходит не во сне и не в бреду, до Гилдероя дошло не сразу. И, пожалуй, лишь в тот момент, когда по стойке смирно встал Гилдерой-младший, а еще затрещали ребра в медвежьей хватке хрупкой на вид девушки. «Ха, задушишь», — выдавил из себя он. «Ой, прости, Гил», — поспешила отпустить его она. «Ты же только очнулся просто, я так скучала». «Уж я-то как скучал», — улыбнулся Локхард, когда хватка ослабла. «Но как ты здесь оказалась? В Хогвартсе? Или это не Хогвартс?» — задумался профессор, оглядывая помещение. «Хогвартс», — улыбнулась девушка. «Мог бы сразу сказать, что маг, а не плести что-то про спецслужбы. Волшебник», — автоматически поправил он. «Но не понимаю, ты что же?» «Тоже?» — округлил глаза в изумлении мужчина. «Я же говорила, что силовик», — лукаво улыбнулась Ольга. «То есть, силовик это?» «Ну да, мракоборец я, из отдела К», — легко пожала плечами она. «Мракоборец», — тихо повторил Локхард, пытаясь осознать и уложить в голове новую информацию, очередной раз перевернувшую его мир с ног на голову. «Ну, я-то особенно и не скрывала этого», — улыбнулась девушка. «А вот ты, тот еще тихушник, это надо ж было додуматься, расколдовать собственные книги, омоглив их, да еще и тираж таких же умудриться запустить в продажу, поставив логотип реального издательства. Столько возни только ради того, чтобы запутать бедную наивную меня», — погрозила она Локхарту пальцем. «Бедную, наивную, с корочками КГБ, ага», — ответно улыбнулся мужчина. «Постой, а в той корочке случайно отдел К не указан?» «Конечно, указан», — рассмеялась она и достала то самое удостоверение, о котором шла речь. «Вот я недотепа-то невнимательный», — откинул голову на подушку и прикрыл ладонью глаза Локхард. «Вечно что-то скрытое ищу, тайное, спрятанное, а тут прямым текстом все было». «Не переживай», — погладила его по волосам девушка. «Я тоже могла бы и раньше понять про закрытую спецшколу в горах Шотландии». «Раньше», — ухватился за слово Гилдера и опустил от глаз ладонь. «А как вообще ты здесь оказалась? Как узнала о Хогвартсе?» «Позвонила», — пожала плечами она. «Позвонила, да, позвонила на твой телефон после той ужасной смски. Ответил какой-то мальчик и сказал, что ты серьезно пострадал в битве с королевским Василиском в тайной комнате Хогвартса. У меня в тот момент чуть сердце не оборвалось. Василиск, додуматься только. Полезть на ха-ха-ха-ха-ха тварь в одиночку». Обиженно стукнула она по плечу Гидероя кулачком. «Ну, дурак я», — вздохнул Гилдерой. «Понимаю, что глупость, но иначе просто не мог». «Дурак», — вздохнула Ольга. «Один из моих знаменитых предков тоже дураком звался. Хаэм?» — подобрался Локхард. «Мудрого, а уж не Иван ли имя его было?» «Иван», — улыбнулась Ольга и кивнула. «То есть ты?» «Да, я Ольга Мудрого, из рода Мудрых, который ведет свое начало от Василисы и Ивана. Из тех самых Мудрых», — напрягся Гилдерой. «Младшая ветвь», — поспешила его успокоить Ольга. «И только по женской линии, но родом признана», — уточнил Локхард. «Не загружайся, у нас с этим проще. Не так, как с вашими древними и благородными родами с их абсолютной властью главы и чистотой крови. Я, кстати, полукровка, Оль», — поспешил сказать Локхард, — «на всякий случай, чтобы ты знала, полумагдл». Полумагдл, который взорвал атомную бомбу в Хогвартсе и убил двух королевских василисков в тайной комнате Слизерина, усмехнулась девушка. Поздно уже прибедняться-то, даже мой знаменитый предок всего одного змея победил, а ты сразу двух, не говоря уж, осеклась девушка и замолчала, отведя взгляд, о чем не говоря, нахмурился Гилдерой, девушка прикусила губу и отвернулась, а Оль, протянул он, что еще успело случиться, пока я спал, ну говори уже, не тяни, ты мог стать самым молодым мастером в истории, словно ныряя в холодную воду, выдохнула девушка, мастером, я, изумился Локхард, а потом рассмеялся, ну ты и фантазерка, Алья, зря смеешься, хмуро сказала она, Дамблдор пригласил в Хогвартс еще двух мастеров трансфигурации, пока ты спал, они сейчас у него в кабинете, но осекся Гилдерой, но ты чего-то не договариваешь, при чем тут ты, и почему мог стать, я, при всем, Дамблдор хотел подождать, пока ты сам поборешь яд Василиска, и это деяние засчитать за экзамен на мастерскую степень, для того и еще двух мастеров пригласил, засвидетельствовать, сказала Ольга и снова отвела взгляд, Оль, надавил Гилдерой на голос, побуждая девушку говорить дальше, а я не дождалась, резко вскинула на мужчину глаза она, ты не приходил в себя трое суток, я боялась, что ты умрешь, и дала тебе слезы Феникса, вновь опустила взгляд она, отобрав шанс стать самым молодым в истории мастером. «Ты теперь возненавидишь меня, Оль, какая же ты у меня глупышка», — обнял свою женщину Локхард. «Да я руки твои целовать готов за это, ты же мне жизнь спасла, хрен бы с ним с этим мастерством, как у вас говорят, зачем оно мне, тиражи и продажи книг оно мне все равно не увеличит, а потешить самолюбие с тщеславием я и без него смогу, в конце концов второй орден Мерлина себе куплю». «В смысле куплю?» – удивилась Ольга. «Это же высшая награда вашего министерства, это мешает ей продаваться?» – ухмыльнулся Локхард. «Ценник увеличивает, это да. Как вспомню, сколько галеонов я Фаджу за него отвалил, так прямо кошелек чесаться начинает». «Постой», – нахмурилась девушка. «То есть ты на самом деле не совершал всего того, что написано в твоих книгах?» «Естественно, не совершал», – рассмеялся Локхард. «Я же писатель, фантазер и напирала». «Дурак я что ли заставлять вампиров листья салата есть? Ну, к Василискам же полез, но не салат же их есть заставлять. Просто убить и все, безо всяких извращений, то есть, тех вампиров, не я, паренек один, я только помогал немного, а он не расскажет правду, нет, я стер ему память о том деле, Гилдерой», возмутилась девушка, «он сам попросил», пожал плечами Локхард, «ведь он действительно влюблен был в ту вампиршу, как я и написал в книге. Он любил ее, и убил?» – тихо переспросила Ольга. «Она была чудовищем», – вздохнул волшебник. «Убивала детей, женщин сводила с ума мужчин. У них там целое гнездо было, и Маверик выжег их всех адским пламенем. К Мерлину и Моргане потом повеситься хотел. Я же помог ему все забыть. Теперь он живет в Польше и не помнит, что даже был в той стране, где было то гнездо. А ты написал книгу, где все счастливы и никого не жгли адским пламенем», – закончила за него Ольга. «Получается, за каждой твоей книгой лежит подобная история, с кровью, смертями и разбитыми судьбами, ты поэтому их пишешь, чтобы хоть на страницах книги все были счастливы, да, да нет не знаю, я просто писатель и пишу книги», отвернул голову Гилдерой, отвернул и замер, взгляд его наткнулся на нечто такое, чего здесь быть не могло, на нечто, что выбило из головы все мысли, «Оль, а где ты взяла слезы Феникса?» Изменившимся тоном спросил он, не отрывая взгляда от лежащего на полу предмета, у Дамблдора на флакончик живой воды обменяла. Он сначала не соглашался их мне продать, убеждал, что тебе же будет лучше самому справиться с ядом, что ты будешь жалеть об упущенном шансе всю жизнь. Но, когда я достала живую воду, сдался, чуть с руками не оторвал. А в каком виде были слезы? Как ты их вводила? Обычно вводила. Рассекла скальпелем место укуса и вылила на рану. А что, вылила? Уточнил он. Из чего? Вот из этого пузырька, показала она на маленький изящный флакончик, что стоял на тумбочке в изголовье. А что такое? Ты думаешь, что на стенках еще осталось? Собрать хочешь? Нет, конечно, равнодушно отозвался Локхард. Там, если и есть еще что, то такой мзер, что муравья вылечить не хватит. А что вообще со мной делали? Кроме слез, еще чем-то пытались лечить? Нет, поджала губы Ольга. Проклятый старик запретил, он велел только наблюдать. Понятно, окончательно помрачнел Локхард, потянулся и поднял с пола платочком макгловский одноразовый шприц, что лежал возле ножки его кровати. Поднял и аккуратно убрал в трансфигурированный из воздуха пластиковый пакетик с замочком, в В каких криминалисты хранят улики? Глава 52. Р. Здравствуйте, директор Дамблдор. Спасибо большое, что согласились дать интервью ежедневному пророку. Признаюсь честно, всех нас чрезвычайно сильно беспокоит последнее происшествие в Хогвартсе. Слухи ходят один невероятнее другого. Тут и чудовище Слизерина, и ядерное нападение Макглов на школу, и охота на профессоров, жертвы среди студентов, огромные разрушения. Надеюсь, вы расскажете нам, что же на самом деле произошло в Хогвартсе. Д. Здравствуйте, Рита. С каждой нашей новой встречей вы все краше и краше, расцветаете, словно цветок осенней розы. Конечно же, я постараюсь ответить на все ваши вопросы, для того я и позвал вас сегодня в свой кабинет. Р. Спасибо, директор, ваши комплименты заставляют меня краснеть и смущаться, как девочку. Д. А вы и есть еще совсем девочка, юная, невинная и прекрасная. Р. Ой, директор, совсем вы меня в краску вгоняете. Д. Альбус, прошу вас, Рита, называйте меня просто Альбус. Р. Хорошо, Альбус. Так что же произошло на этой неделе в вашей школе? Д. На этой неделе. Знаете, Рита, начать, пожалуй, стоит издалека, с прошлого года. Как вы несомненно помните, в прошлом году в Хогвартс на факультет Ривенкла поступил мальчик по имени Гарри. Гарри Поттер. Р. Мальчик, который выжил, конечно, я помню, но при чем тут он? Д. Дело в том, Рита, что мальчик чрезвычайно талантливый и обладает очень необычным, аналитическим складом ума. Порой он делает парадоксально верные выводы из, казалось бы, совершенно не связанных между собой обрывков информации и событий. Р. Это несомненно интересное качество, Альбус, но все же, каким образом это относится к сносу факультетской башни Ривенкла в Хогвартсе? Д. Самым прямым и непосредственным, Рита. Дело в том, что еще в прошлом году, при первой нашей с ним встрече в школе, когда я попросил его поделиться впечатлениями о замке, Гарри очень логично и аргументированно сумел обосновать мне существование в Хогвартсе тайной комнаты и запечатанного в ней магического монстра категории, как минимум ха-ха-ха-ха, хотя на тот момент он еще не мог слышать легенды. Р. Пожалуй, это действительно интересно, Альбус. Не поделитесь ходом его рассуждений? Д. Поделюсь. Гарри обратил внимание на сложность и запутанность планировки Хогвартса. Ну, вы, Рита, как одна из выпускниц нашей школы, должны помнить, что это действительно так. Р. Прекрасно помню, Альбус, как заблудилась в свой второй день учебы. Если бы не повстречала призрак почти безголового Ника, то, возможно, так и бродила бы где-то по сию пору. Д. Так вот, мальчик задался вопросом, зачем замок построен именно так, и даже смог ответить на этот вопрос. Для обороны тайн школы от врагов, ну и для спасения жизни студентов, конечно. Р. В принципе, ответ очевидный. Д. Как видно, не столь уж и очевидный, если столько поколений студентов, профессоров и даже директоров не находили его. Р. Ну, пусть так, но все же, при чем здесь тайная комната? Д. Все по порядку, Рита. Гарри еще обратил внимание на неоправданно большой размер замка относительно количества жилых комнат в нем. Мы с ним прикинули, и вышло, что для обороны такой громадной постройки защитников ну никак не может хватить. Тогда мальчик предположил, что основатели, проектируя Хогвартс, не рассчитывали его оборонять вовсе. Парадоксальный вывод, не правда ли, Р? Пожалуй, даже более чем. Я, к примеру, его не поняла. Поясните, Д. С удовольствием, Рита. Мальчик предположил, что замок спроектирован подобным образом с той целью, чтобы лишь имитировать оборону периметра, заманивая всех врагов внутрь, где, к тому времени уже нет ни студентов, ни профессоров, которые эвакуировались по тайным ходам далеко за пределы Хогвартса. Для вас же не является секретом существование тайных ходов в школе, ведь верно, Рита? Р. Верно, не раз я попадалась на седьмом курсе в попытке пронести огневиски в факультетскую гостиную. Помню эти ужасные отработки у профессора Слизнарта. Д. И таких ходов достаточно много. Но зачем заманивать врагов в пустой замок? Р. Логично, что если заманивают, то там ловушка. Я права, Альбус. Д. Совершенно, Рита. Хогвартс строили в беспокойные времена, когда и маги, и Макглы были куда более жестоки, чем нынче. Еще до статута о секретности. В результате Хогвартс – одна большая ловушка для тех, кто придет в него с войной. Р. Ловушка? Д. Именно. Враги входят в замок, студенты и преподаватели бегут из него потайными ходами, а последний из профессоров открывает тайную комнату Салазара Слизерина, распечатывая монстра, и грязная кровь начинает течь по каменным ступеням древнего замка, а сердца врагов наследника трепещут в ужасе. Вот такую картину своими рассуждениями нарисовал мне мальчик, который умеет выживать. Довольно жуткая, как по мне, картиночка, Альбус. Мне она тоже очень не понравилась. Но, чем дольше я ее обдумывал, в попытках найти аргументы против, тем больше находил аргументов за. А, если учесть, что Гарри назвал мне монстра, который, по его мнению, должен быть заперт в тайной комнате, то можно понять степень моего беспокойства. И что за монстр? Королевский Василиск. Рита. Тысячелетний королевский Василиск. Вы же шутите, Альбус. К огромному сожалению, нет, Рита. Именно им и оказался монстр Слизерина. Дано и логично, учитывая, что Салазар был змеюстом и на мелочи не разменивался. То есть я училась рядом с... Какой ужас. Хорошо, что я тогда этого не знала. Да я бы со страху писалась каждую ночь, вместо того, чтобы бродить после отбоя по тайным ходам и целоваться с мальчиками в темных углах. Блаженно неведающие жаль неведенье, не дарует защиты от реальности. Ну ладно, Альбус, пусть Поттер вывел стройную теорию о том, как было все устроено 1000 лет назад, но как это относится к настоящему. 1000 лет никто не открывал эту комнату, так и еще столько же простояла бы она запечатанной, самым прямым образом, Рита. И, увы, не простояла. Об этом не распространялись в прессе, но 50 лет назад комната уже была вскрыта. В тот раз, еще при директоре Диппите погибла студентка, Миртл Уоррен. В то время я был профессором трансфигурации и отлично помню всю историю. Вы хотите сказать, да, Рита, то, что открылось раз, будет открыто снова, позже или раньше, но будет. И что же вы предприняли в связи с этим? Ведь вы же что-то предприняли. Я долго думал над проблемой, Рита, и в результате пришел к выводу, что с темными искусствами, как и с темными тварями, должен разбираться профессионал по борьбе с темными искусствами. А кто на эту роль подходит больше блестящего кавалера ордена Мерлина второй степени, признанного специалиста по борьбе с темными искусствами, искореняющего зло везде, где его встречает моего ученика Гилдероя Локхарта. Так вот оно что. Так вот почему вы его пригласили на должность профессора Зати. А мы-то, грешным делом, думали о проклятии должности. Нет никакого проклятия должности. Частая смена преподавателей, лишь стечение обстоятельств, не более. А профессора Локхарта я пригласил именно для решения обнаруженной проблемы. И он эту проблему решил. Гилдерой Локхарт в открытом бою убил королевского Василиска. Не может быть. Невероятно. Нет, я, конечно, обожаю Гилдероя, если ты это читаешь. Гилдерой, милый, знай, я твоя поклонница. Но одно дело оборотни и вампир из Банши, и совсем другое. Тысячелетний королевский Василиск. Два Василиска. Что, простите. Я говорю, что в тайной комнате оказалось два королевских Василиска. Гилдерой не знал этого, но все равно одержал победу, убив обоих. Невероятно. Гилдерой, ты невероятен. Постойте, Альбус, но при чем тут тогда взрыв? Вы же говорили об открытом бое. Знаете, Рита, мне не очень приятно в этом признаваться, но мои действия с приглашением профессора Локхарта почти опоздали. Комната была открыта раньше, чем мы ее нашли. В прошедшие месяцы Василиском было совершено 3 нападения. Слава магии, обошлось без смертельных случаев. Первой жертвой стала декан Гриффиндора, Минерва МакГонагал. Вторым стал студент с Хаффлпафа, третьей семикурсница с Рейвенкла. Все трое сейчас находятся в больничном крыле, их состояние стабильно, опасений не вызывает, но для исцеления требуется дождаться зрелости мандрагор, посаженных мадам Спраут. Какой ужас. Но почему вы не сообщили об этом раньше? Не привлекли министерство, мракоборцев? Не хотели поднимать паники. Поверьте, стало бы только хуже. Тем более, что одно из нападений, 4-е, удалось отбить все тому же профессору, декану Локхарту. Вот, случайно была сделана убегающим студентом колдография боя. Можете ее взять. О, какой он лапочка. Гилдерой великолепен. Дорогие читатели, не могу не опубликовать этот снимок. Вот он, смотрите. Какой наш Гилдерой здесь мужественный. А как ему идут эти очки. Окажется, я влюбилась. Не могу с вами не согласиться. Но все же, при чем тут взрыв факультетской башни? Понимаете, Гилдерой, мальчик очень ранимый. У него огромное, чистое, любящее сердце. Человек широкой души, как сказали бы за Ла-Маншем восточные соседи из далекой страны снегов. После случившегося с Минервой несчастья, профессор Локхард взял на себя бремя заботы о факультете воронов, в то время, как профессор Флитвик взял под свое крыло львят. Р. И что же случилось? Д. Я умолял Гилдероя действовать аккуратнее, не спешить, попытаться найти вход в тайную комнату тихо. И он слушал меня, прилагал все усилия к поискам. Но, когда чудовище похитило студентку с подответственного ему факультета, всякие уговоры стали бесполезны. Единственное, что я смог, это вывести все студентов из замка под предлогом квиддичного матча по новым правилам. Дальше Гилдерей отбросил всякое миндальничество и просто снес башню, под которой находился вход в тайную комнату, до основания. Чего у мальчика не отнять, так это умение импровизировать и действовать с размахом. Так что часть слухов, правда, в Хогвартсе действительно взорвалась атомная бомба, и взорвал ее профессор Локхард, пожертвовав всей факультетской башней ради спасения одной единственной своей студентки. Р.О. Дорогие мои читатели, признаюсь, услышав такие новости, я просто онемела, не сумела найти совершенно никаких слов. А уж, когда Альбус передал мне фотографию, где наш Гилдерей на руках вносит девушку в больничное крыло, вот она, не могу ей не поделиться. Ручаюсь, такого Локхарта вы еще не видели. Это же просто мужчина мечты. Красивый, мужественный, отважный, сильный, неостановимый, как стихийное бедствие. О, как бы я хотела полежать на его мужественных руках. Как же повезло этой семикурснице с деканом факультета. Д. Что тут еще добавишь, герой? Р. Так, Альбус, дайте мне минуточку собраться с мыслями. Д. Конечно, конечно, Рита, я вас понимаю. Сам в этом году частенько себя за подобным состоянием ловил. Р. А что за нападение на Хогвартс? Свидетели говорят, что оно произошло уже после матча. Д. Ну, эту историю я расскажу вам, пожалуй, без стыда, с легким сердцем и даже с удовольствием. Думаю, что вам она должна понравиться. Вы же любите романтичные истории, правда? Р. Я вся во внимании. Д. Дело в том, что профессор Локхард сильно пострадал в бою с Василисками. Он был буквально при смерти. Р. Как же так? Вот же он, жив и здоров на этой колдографии. Д. Действительно, он успел принести свою студентку в больничное крыло, преодолевая боль, дурноту и слабость. Меньше минуты спустя, после того, как была сделана эта фотография, Гилдерей упал и потерял сознание. Оказалось, что один из Василисков, прежде чем умереть, успел укусить его, и яд попал в кровь. А про мощь яда Василиска вы, должно быть, слышали? Р. Какой кошмар, мой бедный Гилдерей. Как же ты так? Д. Не стоит так убиваться, Рита. Гилдерей, сильный волшебник, он смог остановить распространение яда в своем организме. Возможно, он бы даже смог полностью победить яд. Тогда бы мы имели в Британии самого молодого мастера трансфигурации в мире, даже в истории. Р. Удалось бы? Это значит, не удалось? Д. Дело в том, что через 3,5 часа после того, как Локхард впал в забытье, сработала защита периметра Хогвартса. Сработала, но не устояла. В районе Черного озера она была пробита. Р. Все же нападение было? Д. Нет, нападения не было. Когда я в сопровождении профессоров Флитвика и Снейпа прибыл на место для организации обороны, то нам навстречу вышла девушка. Вот, профессор Флитвик захватил на матч колдокамеру, и она пригодилась ему и после него. Дорогие мои читатели, конечно же я публикую и это колдофото, тем более, что оно достойно быть опубликованным. Как бы я лично не относилась к восточным варварам, но девушка на фото впечатляет. Р. И кто же она? Судя по облачению, она с Востока, из Снежной России, или из Сибири? Д. Это Ольга Мудрова из рода Мудрых, ведущего свое начало от тех самых Василисы Премудрой и Ивана Дурака. Она из России, мракоборец, и она невеста профессора Локхарта. Р. Как невеста? Как это, у Гилдероя есть невеста? Дорогие мои читательницы, мое сердце разбито. Оно болит и истекает кровью от осознания того, что мужчина мечты мне уже никогда не достанется. Эти восточные ведьмы известны тем, что никогда не отпускают попавшихся им в когтистые лапы мужчин, имея с ними чуть ли не мистическую связь. Слезы сами собой капают на пергамент, когда я об этом думаю. Да, я вот тоже не знал, и был очень удивлен. Не представляю, как она узнала, что Гилдерей в беде. Может быть, слухи о мистической связи не такие уж и слухи. Однако Ольга примчалась в Хогвартс из Архангельска, Это где-то на побережье Белого моря или залива змей, как его еще называют, меньше, чем за 3 часа, буквально снеся все преграды на своем пути, в том числе и охранный периметр Хогвартса. По-моему, это достойно уважения. Пожалуй, что было дальше? Я объяснял ей, что мальчик мучается не просто так, что он сдает экзамен на мастерскую степень в трансфигурации. Я уговаривал ее не вмешиваться и позволить Гилдерою стать великим. И что же? Она 3 суток просидела у его постели, а потом сказала, что ей нужен не великий, ей нужен живой, и ввела Гилдерою подготовленное мной противоядие. Сейчас жизнь профессора Локхарта вне опасности. Они вместе с невестой покинули Хогвартс вслед за всеми студентами, распущенными по домам. В связи с разрушениями и отсутствием условий для проживания в замке, рождественские каникулы в этом году наступили почти на месяц раньше и продлятся почти до февраля, пока идет реконструкция. Реконструкция? Между нами, Рита, замок давно нуждался в капитальном ремонте и некой модернизации. Однако, попечительский совет никогда не находил на это средств. Сейчас средства появились. Откуда, если не секрет? Не секрет. Королевский Василиск – очень редкий монстр, опасный и редкий, а ингредиенты, получаемые с его тела, цену имеют заоблачную. А у нас, благодаря усилиям и щедрости Гилдероя, целых 2 тела очень больших тела. Выходит, даже из самого ужасного происшествия может получиться что-то хорошее. Как любят говорить наши западные соседи в колониях за океаном, что не убивает нас, то делает сильнее. Неплохо сказано, хоть и несколько спорно. А знаете, что, Рита, несмотря на то, что Ольга прервала испытание Гилдероя, по итогам совершенного им, комиссия из 3 мастеров трансфигурации, рассмотрев подробно все примененное им волшебство, все равно признала Гилдероя Локхарта достойным звания мастера трансфигурации. Так что можете поздравить его и гордиться, что именно в Британии появился самый молодой в истории мастер трансфигурации. Гилдерой, поморщившись, отложил на край стола номер ежедневного пророка и помассировал переносицу. Лестно, конечно, да и почетно стать мастером в 28 лет, но то, как старый манипулятор все вывернул. Мерзко, проговорил Локхарт. Что ты сказал, милый? Выглянула из соседней комнаты Ольга. Мерзко, я сказал, ответил Локхарт. Ненавижу политику. Собственно, из-за нее я и ушел в свое время из облевиторов. А что такое? Тебе не понравилась статья? Вроде бы твои рейтинги после ее выхода взлетели до небес, уточнила Ольга, проходя к своему мужчине и усаживаясь ему на колени. Рейтинги. Не все можно измерить галеонами. Старик создал всю эту ситуацию, буквально не оставив никому выбора. Дергал за веревочки и шевелил пальцами. В результате извлек для себя максимальную выгоду, хотя, за его художество гнать бы его поганой метлой и из МКВ, и из Визингомата, и с поста директора. Но политика. Терпеть не могу политику. И политиков. А я рада, поцеловала его в щеку Ольга. Тебя выпустили из этого концлагеря, и ты все еще живой.